Лук Шивы и женитьба Рамы и Лакшманы. Когда наступило следующее утро, царь Джанака призвал к себе Вишвамитру и сыновей Дашарадхи и сказал: «Я твой верный слуга, благочестивый подвижник. Скажи мне, чего ты хочешь в Митхиле?» Вишвамитра ответил царю: «Перед тобой, государь, сыновья Дашарадхи, прославленные в этом мире своим воинским искусством. Они знают, что есть в Митхиле могучий лук бога Шивы. Доблестные царевичи просят тебя, великий царь, показать им этот лук». Рама и Лакшмана, почтительно сложив перед лицом ладони, низко поклонились повелителю Митхилы, и Джанака сказал им: «Да сопутствует вам счастье, отважные воины! Грозный лук разрушителя мира издавна хранится и почитается царями Митхилы. Некогда небожители разгневали Шиву, и решил всемогущий бог наказать их за обиду. Он взял свой лук, натянул тетиву и хотел было отправить обидчиков в царство Ямы, бога смерти. Да склонились они с повинной перед Шивой, и сжалился он над ними, сменив гнев на милость. Но столь велик был страх у небожителей перед грозным луком, что они упросили Шиву убрать его с небес на землю и подарить земному государю. И чтобы не ведали боги страха и жили спокойно, Шива вручил свой лук Деварате, царю Митхилы, и повелел хранить его в нашем роду вечно. Нерушимым обетом связан я с луком Шивы и берегу этот лук, как зеницу ока. Я поведаю тебе, великий Вишвамитра, и вам, доблестные сыновья Дашарадхи, о своем обете. Много лет я царствовал в Митхиле, а боги все не давали мне потомства. И решил я тогда умилостивить богов великой жертвой. Всеведущие брахманы, мои советники, выбрали место, поле для возведения алтаря и велели мне вспахать это поле плугом. И вот когда я, царь Митхилы, шел за плугом, из борозды мне навстречу поднялась вдруг прекрасная дева. То была Сита, моя возлюбленная дочь, дарованная мне матерью-землей. И возрадовался я тогда милости небес и принес богам клятву, что лишь тот станет супругом Ситы, кто сумеет натянуть тетиву на могучий лук грозного Шивы. По всей земле разнеслась молва о божественной красоте Ситы, и отовсюду шли женихи в Митхилу. Многие цари и знатные воины пожелали натянуть тетиву на лук Шивы и взять себе Ситу в жены. Но никто из них даже поднять этот лук был не в силах. Тогда царственные женихи оскорбились. Почудилось им, что государь Митхилы только потешается над ними. С огромным войском женихи пошли на Митхилу. Целый год осаждали они мою столицу, и вскоре силы мои истощились. Но великие боги не дали меня в обиду. Они прислали огромное войско мне в помощь, и враги мои с позором разбежались. Я покажу сыновьям славного Дашарадхи божественный лук разрушителя мира. И если могучий Рама согнет этот лук и натянет на него тетиву, прекрасная Сита станет супругой Рамы. «Да будет так», — сказал Джанаки Вишвамитра. и государь Митхилы велел своим советникам немедля доставить во дворец чудесный лук грозного Шивы. Царские советники послали за луком Шивы большое войско. 5000 могучих воинов с превеликим трудом влекли по улицам Митхилы тяжелую колесницу. У дворца великого Джанаки воины остановили колесницу, сняли с нее огромный кованый железный ларь и поставили его на землю. «Здесь, в этом ларе, — сказал Джанака Вишвамитре, — лежит лук Шивы, почитаемый царями Митхилы. Пусть увидят его сыновья Дашаратхи». По знаку Вишвамитры Рама открыл ларь, легко поднял одной рукой лук, надел на него тетиву и натянул ее с такой силой, что божественный лук Шивы сломался на две половины. И в тот же миг раздался такой великий гром, как будто огромная гора упала и разбилась на тысячи кусков. И затряслась земля, и в страхе все упали на землю. Только Вишвамитра, Джанака и сыновья Дашаратхи стояли недвижимо. Долго Джанака не мог вымолвить от удивления ни слова. А потом обратился к Вишвамитре с такой речью. «Великое чудо свершилось сегодня в Митхиле. Благочестивый подвижник, никогда не думал я доселе, что простой смертный может обладать такой дивной силой. Могучий Рама надел тетиву на лук Шивы, и теперь я свободен от нерушимого обета, а прекрасная Сита нашла себе достойного супруга. Она будет преданной женой доблестному сыну Дашаратхи и прославит во всем мире древний род государей Митхилы. Пусть же мчатся мои послы в Айодхью на быстрых колесницах, пусть расскажут обо всем царю Дашаратхе и пригласят его в мою столицу». И Вишвамитра сказал: «Да будет так». И послы Джанаки отправились в Айодхью, чтобы поведать обо всем Дашаратхе и привести его в Митхилу. 3 дня и 3 ночи провели в пути послы государя Митхилы, а на 4-й день прибыли в Айодхью. Торжественно вступили они во дворец Дашаратхи, низко поклонились повелителю Кошалы и сказали: «Наш владыка, царь Джанака, шлет тебе, великий государь, привет и желает тебе и твоим ближним благополучия и долгих лет жизни. Наш господин, царь Джанака, велел нам поведать тебе, владыка, что сын твой, могучий Рама, с братом Лакшманой и благочестивым Вишвамитрой пришел в Митхилу, попросил показать ему лук грозного Шивы и свершил то, что никому на земле до сих пор не удавалось. Он согнул лук Шивы, надел на него тетиву и натянул ее с такой невиданной силой, что лук всемогущего бога сломался на две половины. И государь наш, повелитель Митхилы, верный своему обету, отдает могучему Раме в жены свою дочь, прекрасную Ситу, и приглашает тебя, благородный Дашаратха, на свадьбу в Митхилу». С великой радостью выслушал Дашаратха послов государя Митхилы, щедро одарил их за счастливые вести и сказал своему советнику Васиштхе: «Царь Джанака милостиво встретил сына Каушальи в Митхиле и отдает ему свою дочь в жены. Сита славится во всем мире не земной красотой и добрым нравом, а родство с государями Митхилы еще больше возвысит наше царство. А посему надлежит нам, мудрый Васиштха, спешить в Митхилу на великий праздник, на свадьбу моего любимого сына. Приготовь, Васиштха, щедрые дары для Джанаки и Ситы, для всех ближних государя Митхилы. Возьми из казны моей, не жалея, золотые ожерелья и дорогие камни-самоцветы, шитые серебром и золотом ткани. Возьми молодых рабынь, красивых и кротких, боевых слонов, грозных и могучих, резвых скакунов из царских конюшен, и пошли мои дары в Митхилу под охраной надежного войска. И прикажи моему возничему Сумантре готовить в дорогу колесницы, чтобы выехать нам завтра утром в Митхилу. На следующее утро Дашаратха, его сыновья, жены и советники взошли на сверкающие золотом колесницы и под охраной большого войска выехали из ворот Айодхи. С радостным сердцем спешил Дашаратха увидеть Раму, Лакшману и Вишвамитру. И на пятый день пути взору государя Кошелы предстали высокие стены Митхилы. С великими почестями встретил Джанака, благородного Дашаратху, у ворот столицы и сказал: «Я счастлив видеть тебя в Митхиле, государь. Чудесный подвиг Рамы породнил нас, преславный Дашаратха, и свадьба детей наших укрепит и возвеличит наше царство. Войди же, государь, в мою столицу и будь в ней не гостем, а полновластным господином». Дашаратхе по сердцу пришлись и великие почести, и приветливые речи государя Митхилы, и он ласково ответил Джанаке: «Мои мудрые наставники, ученые-брахманы, еще в детстве внушили мне не отвергать дарованное. Твоя дочь, красавица Сита, воистину Божий дар, а дружба и союз с тобою, благородный Джанака, великое благо». Джанака и его советники проводили знатных гостей в отведенные для них покои, и государи, довольные друг другом, расстались до следующего утра. На другой день во дворце царя Митхилы стали готовиться к свершению свадебных обрядов. Джанака радовался родству и союзу с могущественным государем Кошалы и обратился к Дашаратхе с такой речью: «Есть у меня великий царь, другая дочь, юная и прелестная Урмила, а у тебя есть сын, доблестный Лакшмана, верный брат могучего Рамы. Я отдам отважному Лакшмане в жены лотосоокую и кроткую Урмилу. И пусть вечной будет наша дружба». «Да будет так», — с радостью согласился Дашаратха. И тогда в беседу государей вступил мудрый и благочестивый Вишвамитра. «О великий царь!» — сказал Джанаке Вишвамитра. «У брата твоего, Кушатхваджи, есть две дочери, прославленные красотой и благородством. Пусть брат твой отдаст их в жены сыновьям Дашаратхе, Бхарате и Шатрукхне. Пусть брахманы, искушенные в свадебных обрядах, соединят завтра сыновей Дашаратхи с прелестными царевнами Митхилы, и да будет дружба двух царств нерушима». Мудрые слова благочестивого старца Вишвамитры пришлись по сердцу обоим государям, И на радостях они подарили брахманам Митхилы и Айодхи тысячи коров, сотни лошадей, много золота, серебра и драгоценных тканей. Для свершения свадебного обряда царские зодчие построили высокий помост, украсили его цветами и золотом и поставили на нем алтарь. Благочестивый Васиштха прочел над помостом священные заклинания. Брахманы развели на алтаре огонь и принесли жертвы богам. Затем брахманы подвели к алтарю Ситу и Раму, одетых в богатые свадебные наряды, и поставили их друг против друга. И Джанака сказал: «Да сопутствует тебе счастье, могучий Рама! Прими дочь мою Ситу, и да будет она спутницей твоей в исполнении жизненного долга! Да будет она предана супругу, и да следует она, как тень, за тобой повсюду». Потом брахманы подвели к алтарю Лакшману и напротив поставили Урмилу, а против Бхараты и Шатрукхны встали дочери Кушатхваджи, Мандивья и Шрутакирти. Джанака каждому из сыновей Дашарадхи сказал те же слова, что и Раме, а затем женихи взяли своих невест за руки и торжественно обошли вокруг священного огня царственных своих отцов и благочестивых брахманов. И столь угоден был небожителем свершившийся обряд, что посыпались с небес на землю ароматные цветы. Весело заиграли небесные музыканты, гандхарвы, и закружились в пляске красавицы Апсары. Веселый пир устроил в своем дворце щедрый и радостный государь Митхилы. И были на том пиру знатные гости из Кошалы, именитые горожане Митхилы, могучие соседние государи. Красноречивые сказители славили царевичей Айодхи и царевин Митхилы, славили великих государей Джанаку и Дашарадху и желали их детям счастья и удачи. На другой день после свадьбы Вишвамитра удалился в горы, в свою обитель, а царь Дашарадха стал собираться в обратный путь в Айодхью. Джанака подарил сыновьям Дашарадхи, их юным женам и своему другу-повелителю Кошалы множество рабов и рабынь, лошадей и слонов, дорогих камней, самоцветов, золотой и серебряной посуды. Он проводил гостей до ворот Митхилы, сердечно с ними попрощался, и Дашарадха с сыновьями направился в Айодхью под охраной грозного войска.